Свершается заслуженная кара за тяжкий грех, тысячелетний грех, не отвратить, не избежать удара, и правда Божья видима для всех. То Божьей правды праведная кара, и ей в отпор, чью помощь ни зови, свершится суд, и папская тиара в последний раз купается в крови, а ты, ее носитель неповинный, спаси тебя Господь и отрезви, молись Ему, чтобы твои седины не осквернились в пролитой крови. 27 октября 1867 года.